Труди держала одежду, в которую играла в софтбол, футболки и пару старых джинсов в стенном шкафу своего кабинета. Вернувшись на работу в офис Готтенберг, Ферт и Паттель, она первым делом переоделась. Потом сразу позвонила в полицейский участок. Рассказала о случившемся с ней патрульному Полу Антасси, с которым ее соединил дежурный. «Я Труди Дамаскус», — сообщила она. «И меня только что ограбили на Второй авеню». По телефону голос Антасси звучал очень сочувственно, и воображение Труди незамедлительно нарисовало итальянского Джорджа Клуни. Не такая уж большая натяжка, учитывая имя Антасси и черные волосы и глаза Клуни. Наяву Антасси, конечно же, не имел ничего общего с Клуни, но, черт побери, кто ждет чудес и встреч с кинозвездами? Простые люди живут в реальном мире. Хотя, учитывая, что произошло с ней на углу 2-й авеню и 46-й улицы в час 19 минут пополудни, летнее восточное время, патрульный Антасси прибыл примерно в половине четвертого, и она начала рассказывать ему все, что произошло, с мельчайшими подробностями, включая оникалывающее покамение спины вместо покалывающего онемения и странную уверенность в том, что женщина готовится метнуть в нее тарелку. «Так вы говорите, тарелка с заостренной кромкой?» — переспросил патрульный Антасси, что-то записывая в блокнот, а после ее ответа «Да», сочувственно кивнул. Что-то в этом кивке показалось ей знакомым, но в тот момент она слишком увлеклась своим рассказом, чтобы вспомнить откуда. Потом, конечно, она никак не могла объяснить собственной тупости. Ведь точно такие же кивки она многократно видела в фильмах про рехнувшихся женщин, начиная со «Змеиной ямы» с Оливией де Хавилленд и заканчивая прерванной жизнью с Вайноной Райдер. Но в тот момент она слишком увлеклась своим рассказом. Расписывала патрульному Антасси, как штанины джинсов призрака ниже колен распластались на асфальте. А когда закончила, впервые услышала предположение, что черная женщина, возможно, появилась из-за автобусной остановки. А потом, вы будете смеяться до слез, другое, что черная женщина, вероятно, вышла из одного из маленьких магазинчиков, каких там тьма тьмущая. Что же касается Труди, то она тогда в первый раз заявила, что на углу нет никаких автобусных остановок. Ни на той стороне 46-й улицы, что ближе к верхнему Манхэттену, ни на той, что ближе к нижнему. А также резонно заметила, что после возведения Хаммершильд Плаза 2 на той стороне 46-й улицы, что ближе к нижнему Манхэттену, не осталось ни одного маленького магазинчика. Впоследствии она чаще всего сначала указывала на отсутствие автобусных остановок, а потом уж маленьких магазинчиков. И вполне возможно, что со временем ей удастся рассказать все это в одной из программ в Радио Сити. Труди в первый раз спросили, что она ела на лэнч перед тем, как увидела эту женщину. И она впервые осознала, ее лэнч практически ничем не отличался, разве что приготовили его в другом, 20 веке, от съеденного Эбенезером Скруджем перед тем, как он увидел своего давнего и давно умершего делового партнера – картофель и ростбиф, не говоря уже про горчицу. Она напрочь забыла спросить патрульного Антасси, не хочет ли тот пообедать с ней. Более того, просто вышвырнула его из кабинета. Вскоре Митч Готтенберг сунулся в дверь. «Они надеются вернуть тебе пакет, Тру?» «Отвали!» — обрезала его Труди, не поднимая головы. «Быстро!» Готтенберг глянул на бледные щеки, закаменевшую челюсть и ретировался без единого слова.